Глава 19. Лазутчики. Орельи и герцог Анжуйский сдержали данное друг другу слово. Герцог целый день не отпускал от себя Бюсси, чтобы иметь возможность следить за всеми его поступками. Бюсси очень охотно служил принцу днем, ведь тогда он будет свободен вечером. В 10 часов вечера он закутался в плащ и, взяв под мышку свою веревочную лестницу, направился к Бастилии. Герцог не знал, что у одного из слуг Бюсси, ждавших в передней, была веревочная лестница, и не считал возможным идти в такое позднее время без проводников, думая, что Бюсси зайдет прежде домой за лошадью, поэтому он промедлил около 10 минут. В эти 10 минут влюбленный и проворный Бюсси прошел уже более 3/4 дороги. Счастье благоприятствовало Бюсси, по пословице «смелым Бог владеет». Никто не остановил его. И, прибыв к домику на Турнельской улице, он увидел в окне свет. Это был условный знак между ним и Дианой. Он забросил лестницу на балкон. Железные крючки уцепились за перила. Услышав шум, Диана погасила лампу и отворила окно, чтобы укрепить лестницу. Все это произошло в несколько секунд. Диана посмотрела на улицу. Никого не было видно. И она сделала знак молодому человеку, который в то же мгновение стал взбираться по лестнице. Не прошло 10 секунд, как он был уже у окна. Мы уже сказали и еще раз повторим, что счастье улыбалось Бюсси, ибо в то самое время, когда он взбирался наверх, Монсоро, терпеливо подслушивавший около 1/4 часа у двери спальни жены, медленно сходил с лестницы, опираясь на одного из своих слуг, к которому питал особое доверие. Едва Бюсси успел втащить за собой лестницу, и едва Диана успела закрыть окно, как дверь на улицу отворилась. Монсоро вышел на улицу, осмотрелся, но никого не было видно. «Не ошибся ли ты?» — спросил граф слугу. «Нет, ваше сиятельство. Я был во дворе герцога Анжуйского у своего приятеля, который служил у его высочества конюхом, и он узнал, что герцог приказал оседлать 2 лошадей. Впрочем, может быть, ему надобно куда-нибудь ехать». «Куда ему ехать?» — произнес Монсоро с мрачным видом. Граф, подобно всем ревнивцам, воображал, что все в мире делается, чтобы найти возможность его унизить. Он еще раз осмотрелся. «Может быть, я лучше бы сделал, если бы вошел в комнату Дианы», — проговорил он вполголоса. «Но, может быть, у них есть условные знаки. Она дала бы ему знать о моем присутствии, и я бы ничего не узнал. Лучше остаться здесь и подкараулить их. Проводи же меня к тому месту, откуда, по твоему мнению, все видно. Пожалуйте, ваше сиятельство». Опираясь на плечо слуги, а другой рукой, придерживаясь за стену, Монсоро пошел вперед. В шагах в 25 от двери, ближе к Бастилии, была огромная груда камней от разрушенных домов, служившая мальчиком, игравшим в войну, крепостью. Посреди этой груды камней слуга прочистил небольшое углубление, в которое легко могли спрятаться два человека. Он положил на камни свой плащ и усадил на него Монсоро. Сам же сел у ног своего господина. Возле них на всякий случай лежало заряженное ружье. Слуга хотел приготовить фитиль, но Монсоро остановил его. «Постой», — сказал он, — «успеем еще. Мы собираемся охотиться за королевской дичью. Надобно быть осторожнее и стрелять только в таком случае, когда будем уверены, что мы сами в безопасности». И глаза его, блестевшие, как глаза волка, засевшего поблизости овчарни, устремлялись то на окна Дианы, то в мрачную даль. Ему хотелось поймать виновных, и в то же время он сам опасался быть пойманным. Диана закрыла окна массивными портьерами, только узкая полоска света, пробивавшаяся по краям их, свидетельствовала о том, что не все еще успокоились в этом мрачном доме. Монсоро прождал не более 10 минут, как в конце Сент-Антуанской улицы показались 2 всадников. Слуга не произнес ни слова, но указал в ту сторону. «Вижу, вижу», — произнес Монсоро шепотом. Всадники соскочили с лошадей и привязали их на углу Турнельской улицы к железным кольцам, вделанным в стену. «Ваше высочество», — сказал Орельи, — «мне кажется, мы опоздали. Он, вероятно, отправился сюда прямо от вас и теперь уже в доме». «Так что же», — сказал принц, — «мы не видали, как он вошел. Так увидим, как выйдет». «Да, но когда?» — спросил Орельи. «Когда мы захотим», — отвечал принц. «Каким образом, ваше высочество?» «Весьма простым. Ты постучишься в двери и войдешь в дом под предлогом, что хочешь узнать о здоровье господина де Монсоро. Малейший шум испугает влюбленных. Когда ты войдешь в дом, он, вероятно, поспешит убраться. И я увижу его». «А Монсоро?» «Что Монсоро?» «Он удивится, что я пришел так поздно». «Эй, вздор! Скажи, что во время сегодняшнего свидания с ним я заметил, что он был бледнее обыкновенного, и потому прислал узнать о его здоровье. Вот и все». «Это очень сложно, ваше высочество», — сказал Орельи. «Слышишь ли ты, о чем они говорят?» — спросил Монсоро своего слугу. «Нет, ваше сиятельство. Но они скоро подойдут, и тогда все будет слышно». «Ваше высочество», — сказал Орельи, — «вот груда камней, за которую вы можете спрятаться». «Да, но постой. Нельзя ли будет чего рассмотреть в щели между занавесками?» Герцог и Орельи ходили взад и вперед. Становились на разные места, поднимались на цыпочки, стараясь найти точку, с которой бы можно было заглянуть внутрь комнаты Дианы. Во все это время Монсоро дрожал от ярости и уже не раз хватался за дуло ружья, которое было не так холодно, как рука его. «О, неужели я должен снести это оскорбление?» — ворчал он. «Нет, нет. Терпение мое лопнуло, Морди. Я не могу ни спать, ни быть спокойным, потому что постыдная похоть запала в праздный мозг этого презренного принца. Нет, он не найдет во мне низкого угодника. Я граф де Монсоро, и пусть только он подойдет сюда, клянусь честью, я размажу ему голову. Зажги фитиль, Рене, зажги фитиль.